И даже в полдень мы наблюдали в конце декабря минус 7,9 градуса по Цельсию. В долине, собственно, Тарима, удаленной от гор, вероятно, и во второй половине декабря было по-прежнему тепло. Снег в течение всего месяца не падал ни разу. Его не было даже и на горах Алтынтак, несмотря на их значительную высоту. Сухость воздуха даже на самом берегу Тарима была очень велика. Руки и губы постоянно сохли, намоченная чашка мигом сама просыхала. Температура почвы даже в последние третий месяц была высока: на 1 фут минус 0,3 градуса по Цельсию, на 2 фута плюс 1,4 градуса по Цельсию. Отдохнув неделю в Черхалыке, я оставил здесь большую часть своего багажа и при ней трех казаков. С остальными же тремя и моим помощником Эклоном отправился на другой день Рождества в горы Алтынтак на охоту за дикими верблюдами, которые, по единогласному уверению лобнорцев, водятся в названных горах и пустынях к востоку от Лобнора. Заманбек со своими спутниками также остался в Черхалыке. Теперь в наш караван взято было только 11 верблюдов и верховая лошадь для меня. Эклон ехал на верблюде. Запаслись мы также и юртой на случай сильных холодов. Продовольствие взяли на полтора месяца. Проводниками нашими были двое лучших охотников Лобнора. По словам этих проводников, охота за дикими верблюдами в глубокую зиму мало представляет вероятие на успех. Тем не менее, мы решились попытать счастье. Дело это нельзя было откладывать до весны. Тогда предстояла другая работа — наблюдение пролета птиц. Опишем сначала Алтынтак. Хребет этот начинает виднеться еще с переправы Айрылган, то есть верст за полтораста, сначала узкой, неясной полосой, чуть заметной на горизонте. После утомительного однообразия долины Тарима и прилегающей к нему пустыни, путник с отрадой смотрит на горный кряж, который с каждым переходом делается все более и более ясным. Можно уже различать не только отдельные вершины, но и главные ущелья. Опытный глаз видит издали, что горы не маленьких размеров, и не ошибается. Когда мы пришли в деревню Черхалык, то Алтынтак явился перед нами громадной стеной, которая далее к юго-западу высилась еще более и переходила за пределы вечного снега. Нам удалось исследовать описываемые горы, то есть, собственно, их северный склон, на протяжении около 300 верст, считая к востоку от Черхалыка. На всем этом пространстве Алтынтак служит окраиной высокого плато к стороне более низкой Лобнорской пустыни. Высокое же плато по южной стороне описываемых гор составляет, по всему вероятию, самую северную часть Тибетского Нагорья. Так, по крайней мере, можно с большой вероятностью предполагать, судя по рассказам местных жителей, которые единогласно уверяли нас, что юго-западные продолжения Алтынтага тянутся без всякого перерыва, несомненно, все так же каймой более низкой пустыни, к городам Кирии и Хотану. К востоку, по словам тех же рассказчиков, описываемый хребет уходит очень далеко, но где именно оканчивается, лобнорцам неизвестно. В обследованной нами средней части Алтынтага топографический рельеф этих гор таков. Первоначально от Черхалыка до реки Джагансай хребет стоит отвесной стеной над бесплодной, покрытой галькой равниной почти той же абсолютной высоты, как и озеро Лобнор. Далее от реки Джагансай до реки Курган-Булак, а, быть может, еще восточнее, то есть как раз к югу от Лобнора, равнина, отделяющая это озеро от описываемых гор, поднимается, хотя равномерно, но довольно круто, средним числом около 120 футов на версту. Так что подножие Алтынтага у ключа Сганлык находится на 7700 футов абсолютной высоты. У самого Курган-Булака и далее к востоку до реки Джасконсай являются перепутанной сетью невысокие глинистые холмы, которые восточнее только что названной речки сменяются холмами сыпучих песков, известных под именем Кумтага. Этот Кумтаг, по словам лобнорцев, протянулся широкой полосой к востоку, вероятно, все у подножия Алтынтага, и не доходит до города Ща-Джяо лишь на два дня пути. К стороне пустыни Алтынтаг образует отроги и разветвления, между которыми лежат неширокие долины, иногда верст 10 в длину и 4-5 в ширину, чаще же менее, поднятые иногда до 11 тысяч футов абсолютной высоты. Соседние вершины возвышаются над этими долинами приблизительно, на глаз, еще на 2 или 3 тысячи футов. Такой же высоты, вероятно, достигает и главная ось описываемых гор, спуск которых к югу, к стороне высокого плато, несомненно, короче. Так получается по рассказам наших проводников и по общему характеру строения большей части среднеазиатских хребтов. Хотя нам и не удалось по причине глубокой зимы и недостатка времени перейти за Алтынтак и измерить абсолютную высоту местности на южной стороне этих гор, но несомненно, что там расстилается высокое плато, поднятое над уровнем моря не менее 12 или 13 тысяч футов. Так, по крайней мере, можно предполагать, судя по огромной абсолютной высоте долин передовых уступов Алтынтага. Проводники наши, не один десяток раз охотившиеся на той стороне описываемых гор, сообщили нам, что если идти к югу по старой дороге, которую прежде до Дунганского восстания калмыки ходили в Тибет, то тотчас же за Алтынтагом расстилается высокая равнина шириной верст 50. За нею стоит опять поперечный хребет верст 20 шириной, не имеющий собственного названия, а за этим хребтом вновь является равнина шириной верст до 40. Эта равнина обильна ключевыми болотами, сазами, и по южную ее сторону высится огромный вечно снеговой хребет Чементак. Обе вышеупомянутые долины уходят к востоку за горизонт, туда тянутся и хребты параллельно друг другу. К западу же все три хребта — Алтынтак, Безымянный и Чементак — соединяются недалеко от города Черчена в один вечно снеговой хребет Тогуз-Дабан, подтянувшийся к городам Кирии и Хотану. В самом хребте Алтынтага местные жители различают названиями две части. Горы, ближайшие к Лабнорской пустыне, называются Астынтагом, то есть нижние горы, а удаленные гребню хребта — Устюнтагом, то есть верхние горы. В наружной окраине Алтынтага преобладают глина, мергели, песчаники, известняки. Выше часто встречается порфир, реже гранит. Воды в описываемых горах очень мало. Редки даже ключи, да и в тех вода большей частью горько-соленая. В общем, описываемые горы характеризуются своим крайним бесплодием. Только по высоким долинам и в ущельях здесь можно встретить кое-какую растительность, 2-3 низких уродливых солончаковых растения, преобладающих по высоким долинам, 3-4 породы сложноцветных, низкие кустики лапчатки и эфедра и другие. Как редкость я видел иногда засохшие цветки кермек и вьющийся бересклет. По дну ущелья растет тамарикс, на более сырых местах тростник, до 9 тысяч футов абсолютной высоты. И изредка встречаются дерисун, джузгун, хармык, кое-где тагрук и шиповник. Последний, впрочем, мы нашли лишь в ущелье ключа Азганлык. Большая часть поименованных растений найдена также и в соседней пустыне, в ее окраине, прилежащей к горам. Вдобавок здесь является еще низкий корявый саксаул. Замечательно, что, несмотря на все бесплодие Алтынтага, здесь иногда появляется во множестве саранча, которая летом 1876 года объела все листья и метелки тростника. Лучшей поживы здесь не было. Притом саранча поднималась в горах до 9000 футов абсолютной высоты. Обследованный нами северный склон Алтынтага не богат животной жизнью. Зверей гораздо более встречается, как нам сообщали, на высоком плато по южную сторону описываемых гор, в особенности под горами и в горах Чементак. Кроме того, по сообщениям охотников, в горах Чементак водятся длиннохвостый сурок и антилопа оронго. Если сравнить настоящий список со списком млекопитающих долины Тарима, то можно видеть, что в Алтынтаге вместе с Чементагом живут 10 видов, не водящихся на Тариме и Лобноре. Из этих видов куку-яман, дикий як, оронго свойственны исключительно Тибету и достигают здесь северной границы своего географического распространения. Куку-яман, нахур, голубой баран, парнокопытное млекопитающее, длина тела до 165 см, рога у самцов длиной до 80 см, обитает в высокогорьях Центральной Азии, на Памире. Оронго, парнокопытное млекопитающее, высота в холке около 80 см, рога только у самцов, обитает в высокогорьях Тибета и Ладакха. Вот список млекопитающих Алтынтага. Снежный барс ирбис очень редок. Каменная куница редка, волки довольно редки, лисица, заяц часто по ущельям, отличен от лабнорского, песчанка редка по ущельям, дикий верблюд изредка заходит, бродячий, горный баран редок, баран куку-яман обыкновенен, дикий як редок, кулан редок, кабан редок по ущельям. Птиц в Алтентаге также немного. Зимой мы нашли здесь лишь 18 видов, а именно ягнятник, гриф, снежный сип, дербник, беркут, бледная завирушка —